Глава 7. Не все так мрачно, в Юдале скорбный сей. Привалившись спиной к защитной стене, я сидел и лениво наблюдал, как мимо неспешно проходит очередной будний день поселения Ван Исер. И ничего при этом не делал, отдыхая душой и телом. Хотя нет, кое-что я все-таки делал. Позволял жителям вновь увидеть себя без крайне мрачных доспехов, кое я снял день назад, чтобы привести их в порядок и одновременно изучить свое тело как можно тщательней. Трещина на щеке поджила, сукровица больше не сочилась, но сама щека стала гораздо мягче на ощупь. Мое тело начало меняться. Начало оттаивать, повысилась чувствительность. С меня содрали почти приросшие ко мне доспехи. В укромном уголке двора я обтерся снегом, отскоблил наросшую на мне грязь, ужасаясь ее неимоверному количеству. Мое до недавних пор полностью ледяное тело не потело, не загрязнялось, что особенно заметно, где в доспехах имелись щели и места стыков, на локтях, коленях, верхней части бедер, шее. Мелкие частички пыли и жидкости сумели добраться до моей заиндевевшей кожи, где смешались и застыли, неприятной даже на вид черной коркой. Если вспомнить, сколько раз меня орошала кровь убитых мною шурдов. В общем, мне потребовалось огромное количество снега, чтобы отскрести себя дочисто. После чего я осмотрел себя, отметил еще несколько ставших более мягкими кожных участков на животе, груди и ногах, накинул белую рубашку, влез в чистые штаны и уселся у стены во дворе, с удобством вытянув босые ноги. Все бы ничего, но на улице все еще была зима. Выглядела сия картина весьма странно, с какой стороны ни посмотри. Прямо на снегу, привалившись спиной к ледяной каменной стене, сидит босой мужик, одетый лишь в рубаху и штаны, и не мерзнет при этом. Но проходящие мимо люди и гномы лишь улыбались, ибо человек, припорошенный инеем, выглядит лучше, чем нечто в темных шипастых доспехах. Особенно, когда мои щупальца собраны в плотный жгут и спрятаны за спиной. Разумеется, отказываться от дарящих столь надежную защиту доспехов я не собирался. Сейчас их чистили песком, отскребали всю грязь изнутри и снаружи. Причем делали это во дворе на холоде, потому как в тепле оттаяв, доспехи начнут немилосердно вонять. Причем не застарелым потом, а гнилой шурдской кровью и той вонючей слизью, что текла в жилах восставших мертвецов. Слегка повернув голову, я покосился в дальний угол двора, где несколько мужчин ожесточенно скребли песком и тряпками части моих доспехов. Кое-что из брони уже бесследно исчезло, словно испарилось. Это постарались гномы, мгновенно прознавшие, что я собираюсь на время снять доспехи. И само собой, коротышки решили, что никто лучше них не отремонтирует повреждения. Спорить с упертыми гномами я не собирался, да, собственно, им и в голову не пришло поинтересоваться моим мнением по этому вопросу. Просто собрали уже оттертые от мерзкой корки части доспехов и быстренько уволокли в подземную темноту. «Господин, славно выглядите». «Не льсти», — лениво усмехнулся я, переводя взор на неслышно подошедшего Литоса. Глава охотников выглядел недовольным, хотя и пытался скрыть это. «И сразу говорю, нет». «Но господин Корис», — запротестовал глава охотников, «зверьё мимо так и прёт, словно рыба на нерест. А мы клювами щелкаем, мясо упускаем, шкуры». «Нет», — повторил я, — «забыл про свору пауков. С нами с Гархи». «Они тоже не всесильны, Литос», — качнул я головой. «Да и не это меня беспокоит. Верю, что сумеете справиться с десятком пауков и не положить при этом половину охотников из Гархов. Меня беспокоит другое». «Другое?» «Один вход», — пояснил я, поднимая руку и шлепая ладонью по стене. «Через узкую горловину ущелья и до этой самой стены. Затем надо ждать, пока спустится платформа подъемника, а она не сможет вместить всех вас за один раз. В общем, если придется отступать от сильного противника, он будет гнать вас до самой этой стены, где и положит прямо на наших глазах. Но и это не самое страшное. Здесь, у стены, мы можем успеть с подмогой. А если враг окажется умнее? Если он отрежет путь к отступлению? Если блокирует вход в ущелье, что тогда будете делать?» «Оно верно, конечно, господин, но ведь раньше охотились как-то. Раньше мимо нашего дома не бежали перепуганные до смерти звери, Литос, и костяные пауки десятками не ходили». «И что же теперь делать?» «Ждать гномов», — улыбнулся я, понимая нетерпение прирожденного охотника и бывшего егеря. «Для такого сидение в четырех стенах сравнимо с заключением в тюрьму». «А их-то чего ждать?» — не понял Литос. «Пока они не закончат доделывать черный вход, снабженный надежной дверью», — ответил я. «Как только все будет сделано, опять начнете охотиться. И тогда, даже если вас отсекут от ущелья, всегда сможете вернуться в поселение, пройдя через заброшенный рудник. И... Эй, Литос, ты куда?» «Простите, господин Корис», — через плечо бросил глава охотников. «Пойду коротышек торопить. Нехай к вечеру закончат черный вход». «К вечеру?» — пробормотал я себе под нос. «Это вряд ли». Возвращать Литоса я не стал. Пусть от души поругается с гномами, обожающими подобные перебранки, и спустит пар. Но топать ему далековато придется. Сперва вниз, затем предстоит преодолеть длинный извилистый коридор, потом пройти через весь рудник. Может выдохнется и поумерить свой охотничий пыл. Коин, а именно он руководил работами по созданию надежного черного входа и выхода. Дневал и ночевал в руднике вместе с другими крайне воодушевленными, открывшимися перспективами гномами. Коротышки буквально грызли неподатливый гранит, чертили понятные только им планы. Бурно обсуждали, а затем снова бросали сломать камень. И все из-за меня. Дело в том, что я пообещал гномам, что к следующей зиме, а может и раньше, переселю всех с гархов под подкову. В рудник. Навсегда. Сия посетившая меня мысль была весьма дальной. Если учесть беременность самок и ожидающийся приплод, держать огромных зверей во дворе поселения возможно, но вот стена... Каждый раз приходилось по нескольку раз спускать и поднимать трещавшую от натуги платформу. Плюс если нас атакуют враги и сумеют преодолеть стену, самки и детеныши окажутся в их власти. Что меня совершенно не устраивало. А вот внизу, глубоко в сердце подковы, под защитой нерушимых скал, сгархи окажутся в безопасности. Вполне реально обустроить им комфортабельные, по их понятиям, норы. Забить их снегом и льдом и расположить их у самого черного входа. Тем самым я убью сразу нескольких зайцев. Во-первых, черный вход будет защищен всегда живущими там свирепыми сторожами. Во-вторых, сгархи сумеют входить и выходить самостоятельно, не пользуясь подъемником. В-третьих, самки и детеныши не окажутся под ударом. А в-четвертых, коротышки-гномы будут дико счастливы, потому как их любимые зверушки будут жить рядом с ними. Ну и в-пятых, это был первый шаг по преобразованию подковы в настоящую крепость-город, так часто грезящуюся мне в редких сновидениях. У нас полно территории, просто мы ее не используем. Эх, мне бы побольше жителей сюда. Но пока это лишь мечты. Что-то кольнуло в сердце, и я передернул плечами. Опять это чувство. Вот уже второй день с момента памятной охоты и встречи с древней Киртрассой это чувство меня не отпускало. Чувство. Или же смутное предчувствие. Именно поэтому я вновь запретил охотничьи вылазки и приказал удвоить количество часовых. Что-то не давало мне покоя. Что-то неотступно грызло изнутри. Заставляло подниматься на стену и вглядываться в тянущиеся вдаль ущелья. Мой взгляд сам собой обращался в сторону далекой реки. В ту сторону, откуда бежали перепуганные звери. С сегодняшнего утра съедающее меня чувство необъяснимой тревоги стало еще суровее. Тяжко поднявшись, я угрюмо взглянул на серое небо и зашагал к лестнице. Постою, посмотрю на ущелье. Что-то колет у меня в ледяном сердце. Что-то не дает мне покоя. Стоило мне вглядеться в мутный горизонт, как по моему телу прошла волна необъяснимой дрожи. Губы невольно плотно сжались. Я буквально преодолевал себя, заставляя себя молчать. Иначе немедленно пригожу готовить к выступлению отряд воинов, дабы возглавить его и выдвинуться в сторону реки, откуда исходило... Нечто грозное. Это не природный катаклизм. Это нечто другое, но что? Меня бесила неопределенность. Возможно, стоит устроить разведывательный рейд. Три сгарха, три наездника. Быстро все осмотреть, понять, где находится столь тревожный меня источник непонятной силы, давящий на мои плечи тяжким грузом и заставляющий убегать животных. Темная некромантия? Почти наверняка. Только она могла вызвать такой ужас у всего живого в округе. Зло выдохнув, я в ярости ударил ладонью по крышке стоящего рядом ящика. Проклятье! Нет, придется выждать, пока завершатся самые необходимые приготовления. Что бы ни находилось у реки, это далеко от нас, за много лиг. Мы надежно защищены, у нас есть годный план по обороне и отступлению. Мы предусмотрели практически каждый возможный исход событий, и поэтому мне надо просто ждать. Ач! Сорвалось у меня с губ. Я словно ужаленный отпрыгнул от внезапно обжегшего меня деревянного ящика и затряс дико болящей рукой. Спящие до этого щупальца рывком взмыли в воздух, яростно стягая все вокруг. От деревянной крышки ящика поднимался явственно видимый дрожащий горячий воздух, как от раскаленных под солнцем камней в жаркую летнюю пору. А мою руку жгло, будто я держал в руке пылающий уголь. Боль постепенно утихала, а я начинал понимать, что именно произошло. «Что случилось, господин?» Встревоженно крикнул бегущий ко мне стражник. «Все хорошо», — успокаивающе взмахнул я рукой. «Стой там! Еще не хватало насадить часового на щупальца». «Магия!» — пояснил я, неприязненно косясь сначала на дымящийся ящик, а затем на топор в руках стражника. «А ну-ка, вдарь-ка, что есть сил!» «Вдарить?» «По ящику!» — рявкнул я, прижимая болящую руку к ледяному на ощупь камню стены. «Топором, ну!» «Да, господин!» Часовой, похоже, так и не понял сути моего приказа, но медлить не стал. Топор со свистом рассек воздух, силой врезался в деревянную крышку ящика и отскочил с глухим стуком. Насколько я видел, на крышке ящика не осталось даже царапины. «Так и знал», — буркнул я. «Крепление, будь оно неладно». «На!» По непонятной для меня причине резко покрасневший стражник покосился на свой топор, затем на ящик, а потом с воплем нанес еще удар, вложив в него все свои силы. Ящик подпрыгнул от тяжкого удара, качнулся и вновь остался целехоньким. «Ой, позорище!» Совсем еще молодой страж неверящим взором смотрел на обычный деревянный ящик. «Я же топором, и не царапинки! Ой, позор, простите, господин!» «Успокойся, это магия крепления!» «Хм!» Я подул на почти переставшие болеть пальцы и велел. «Нанеси-ка еще ударов 40-50!» «А?» Непонятливость стражника меня начала утомлять, ровно как и искреннее недоумение у него в глазах. «Я говорю, врежь по ящику топором раз 40-50!» — взревел я. «Будь так добр!» «Так ведь не рубится, господин Корис!» «Ох! Вот ты, склирс тупорылый!» Прокатился над стеной знакомый рев. «Тебе что сказали? Руби! Вот и руби! Живо!» За спиной часового выросла громадная медвежья туша Рикара. «Да!» Следующие несколько минут наполнились глухими звуками ударов. Острое лезвие топора било и било по тонкой деревянной крышке, но каждый раз бессильно отлетало. Где-то на 20-м ударе звук удара изменился, послышался треск, начавшего поддаваться дерево. «Неплохо!» «Хватит!» — приказал я взапревшему парню, убедившись, что проскочившая через мои ледяные пальцы магическая искра довольно сильно укрепила дерево. «Неужто магия, господин?» Рикар довольно оскалился и протянул мне гигантский топор, памятный по путешествию на остров Гангрис. «Она самая, да?» «Она», — кивнул я. «И чего ты мне топор пихаешь?» «Так зачем на ящик силушку тратите, господин? Вот на топорик мой лучший гляньте! Вострый!» «Ты опять за свое!» «Хотя... А ну-ка дай его сюда, все одно заняться нечем». С легкостью удерживая двуручный топор на весу, я внимательно осмотрел его, ощупал толстую рукоять, провел пальцами по блестящему лезвию. «И мой топорик бы... того!» С робкой надеждой тихонько произнес часовой, бочком, бочком продвигаясь ко мне поближе. «Что скажете, господин?» «А ну брысь, клирс желторотый!» Тут же рявкнул здоровяк. «Куда поперек лезешь? Ты в ущелье смотри, а не на магию господина зырься! Брысь!» «Дядька Рикар, у вас доспех уже есть зачарованный, не жадничайте!» «Все, сопляк, ты меня вывел, тебе это удалось! Уйди по-хорошему, а то сейчас покажу тебе, как чужие вещи считать!» Дальнейшую перебранку я уже не слушал, полностью уйдя в себя. Не прилагая ни малейших усилий, я как-то незаметно перешел на магический взор и увидел плешущие во дворе два крохотных магических смерча. По-прежнему, держа топор Рикара в руках, поспешил туда. Встал прямо посреди самого бойкого и толстого вихря, крепко сжал топор в руках и, закрыв глаза, попытался представить, как через мои руки в оружие перетекает магическая сила. Стоял так несколько минут, но ничего не произошло. Вообще. Топор оставался холодным. Я не чувствовал всплеска магии. Что-то я делаю не так. Стоп. Как вообще у меня раньше нечаянно получалось пользоваться своим магическим даром? Впервые это случилось, когда я заболел и впал в простудную горячку. Именно тогда, когда был захвачен больными сновидениями и горячечным бредом, я невольно укрепил обычную глиняную кружку до прочности железа. Во второй раз это произошло в разоренном шурдами поселении, когда я попытался оттолкнуть Рикара, спасая его от удара магическими ледяными дротиками. В этот момент я ухватился за его доспех. Еще через секунду кожаный нагрудник принял на себя страшный удар ледяных дротиков и с легкостью отразил его. И вот сейчас я задумался о мучившем меня предчувствии, вышел из себя, в ярости ударил ладонью по крышке деревянного ящика, после чего он внезапно укрепился. И выходит, что во всех случаях меня обуревали какие-либо эмоции. Каждый раз разные, но обязательно сильные, от страха до ярости. Когда пробуждался мой магический дар, я ни разу не был спокойным. Ладно. Мои пальцы с хрустом сжались на рукояти топора. Стиснутые зубы заскрипели, плечи затряслись. За спиной заметался веер ледяных щупалец, с губ сорвалось шипение. «Шурды! Ненавижу! Ненавижу мерзких тварей! Ненавижу!» Крутящийся вокруг меня магический смерч задрожал и разом уменьшился на треть в высоте. К тому же резко сузился. Сквозь меня прошла волна магии. Топор сам собой вздрогнул и, вскрикнув, я выронил его и стремглав метнулся к грязной кучке снега у стены, погрузив в него руки. «Что такое, господин?» Встревоженно крикнул здоровяк, подхватывая с земли выроненный топор. «О, ах ты!» Топор вновь упал на землю. Секундой позже, в двух шагах от меня, рухнул на колени здоровяк, запихнув руки в снег. «Жжет!» «Ага!» Со смешком отозвался я, преодолевая боль в пальцах. «Еще как жжет!» Долго Рикар не вытерпел. Вновь вернулся к топору. Осторожно поднял его и с облегчением вздохнул. «Остыл чуток! А ну!» В его руке появился нож. Я с интересом наблюдал, продолжая держать руки в благословенно холодном снегу. Для начала Рикар осторожно клопнул кончиком ножа деревянную рукоять. Обрадованно хмыкнул, усилил нажим на лезвие, затем ударил силой, пытаясь вонзить нож в дерево. Как и следовало ожидать, нож отскочил, не оставив ни царапины. «Вот спасибо, господин Корис!» Обрадованным медведем заревел Рикар, вздымая топор над головой. «Вот удружили, а я как раз на медне подточил его. Теперь эта заточка не скоро спортится». Опомнившись, здоровяк обеспокоенно на меня взглянул. «Руки-то как?» «В порядке», — ответил я, вытаскивая ладони из снега. «Будь это с месяца назад, выл бы от боли, а теперь просто сильно жжет, но терпеть можно. И кожа на месте не слезла». Взглянув на уменьшившийся, но не исчезнувший смерчик магической энергии, я задумчиво поскреб щеку и велел. «Дай-ка сюда свой нож». «О-о-о!» Рикар от переизбытка чувств закатил глаза под лоб. «Вот!» «Господин Корис!» Донесся с вершины стены горестный вопль давешнего часового. «Топорик мой! Ну, топорик бы мой глянули!» «Захлопни пасть, склир сговорливый!» Возмущенно заорал в ответ Рикар. «Не дорос еще! Перебьешься как-нибудь!» «А чего кричите-то?» Столько же громким криком поинтересовался другой дозорный, стоящий на другом конце стены. «Господин Корис оружие зачаровывает!» — охотно поведал первый часовой во всеуслышание. «Ящик так заколдовал, что топор отскакивает. О, и дядьке Рикару топор егошний уже заколдовал. Топорище нож не берет, собственными глазами видел». «Да ну!» «Господин Корис, меч мой гляньте! Совсем уж плохонький стал, того и гляди, переломится!» — завопил дозорный, тряся оружием над головой. «Глянули бы разок!» «Перебьетесь!» — громогласно повторил здоровяк. «Мне еще шлем да наручи укрепить надобно». «Дядька Рикар, у тебя ведь и так...» «Что у меня и как не твоего ума дело, ишь губу раскатал». «Все тихо!» — рявкнул я. «Часовые, не на меня, на ущелье смотрите, пока я ничего не колдую. Тьфу ты, ничего не укрепляю. Может, попозже помогу, чем смогу, а сейчас проводится эксперимент». «Чего-чего господин там проводит? Экс... какой-то ремент». «Видать, силушку собирает. А-а-а!» «Тьфу на вас!» Вздохнул я, вновь вставая в центр магического вихря, видимого лишь мне. «Эх, бедные мои руки, проклятье! Главное, не думать о боли. Выжгу каждую темную тварь в этих землях!» Мои ледяные глаза полыхнули бешенством. Стигающий удар одного из щупалец оставил глубокий след на земле. К земле, кувыркаясь, полетел чуть ли не раскаленный, если судить по моим ощущениям, нож, и я вновь нырнул в снег. «Есть!» — обрадованно рявкнул Рикар, нависая над испускающим пар ножом. «Вот спасибо, господин, вот!» «Рикар!» «Да? Броню!» произнес я, неотрывно глядя на серую громаду стены, отражающей нас от опасности. «И только броню». «Броню?» «Да, броню, что регулярно используется нашими воинами. Не полностью всю, только нагрудники и шлемы. Ими я займусь в первую очередь». «А оружие? Укрепить бы его!» «Нет», — отрезал я, прислушиваясь к пульсирующей в руках боли. «Никакого оружия. Первым делом надо укрепить имеющуюся кожаную броню в самых важных местах. Те части, что защищают тело и голову, чтобы держали удар стрелы или арбалетного болта. Я не собираюсь идти в атаку, а вот оборону, возможно, держать придется. И я не хочу видеть, как мои воины с упрочненным оружием в руках погибают от метко выпущенной в грудь стрелы. Так что несите только броню, но не всю сразу. Я скажу, сколько и когда». «Понятно, господин Корис. О, как неожиданно проснулась магия-то ваша!» «И не говори», — согласился я, нагребая в руки снега и медленно вставая. «Неожиданно. Я четко и ясно ощущал горящую внутри меня искру магического дара. Раньше же я только знал, что он у меня есть. Теперь я его чувствовал. Мягкий и совсем не жаркий огонек, трепещущий в груди. Магия крепления. Еще одна древняя загадка, на которую я так и не нашел ответа. Почему во времена моего детства важные чинуши и маги из столичной академии решили занизить силу моего дара в разы, написав, что он не стоит развития? Ведь это более чем странно, более чем невыгодно. Почти наверняка их столь жесткое и насквозь лживое заключение полностью изменило бы мою судьбу. Не солги они тогда. Возможно, я сейчас состоял бы на королевской службе. Ведь, несомненно, найдутся предметы, нуждающиеся в магическом укреплении. От древних драгоценных книг до оружия и доспехов. Но напыщенные и влиятельные старцы решили иначе. Почему? За прошедшие недели и месяцы я не приблизился к разгадке ни на шаг. Да, детство не мое. Оно принадлежало настоящему барону Ван Иссер, от которого мне досталось это тело. Но все же, это никак не давало ответа на вопрос, почему от мага-крепителя отмахнулись с таким пренебрежением. Отступление 6. Обычно в подобных случаях говорят, все случилось неожиданно. Отчасти. Так оно и было. Все произошло в серый предрассветный час, когда измотанной дорогой и душевным напряжением отец Флатис еще спал, закутавшись в старый и практически не защищающий от холода плащ. Старик все же успел почувствовать неладное и, рывком вывалившись из тревожного сна, хрипло крикнул, еще не успев открыть глаз. «Тревога!» Стоящий на страже один из монахов едва заметно улыбнулся и пробормотал. «Это всего лишь дурной сон, отче. Все хоро...» И захрипел, схватившись за ужаленное глубоко впившейся стрелкой горло. «Тревога!» Уже куда осмысленнее и громче крикнул отец Флатис, откидывая плащ в сторону. «Тревога!» Сонные люди вскакивали один за другим. Двое поселенцев, подскочив со сна, слепо бросились бежать, сами не зная куда, и вскоре упали, сраженные свистящими в воздухе стрелками из духовых трубок и хлипких луков. «Приникнуть к земле! Закрыться!» продолжал кричать старый священник, широко разводя руки в стороны и по-прежнему не поднимаясь на ноги. «К земле!» В морозном воздухе зародилась небольшая искра, налилась опасной краснотой, запульсировала, а затем будто взорвалась в одно мгновение, увеличившись в 1000 раз и превратившись в ринувшуюся вперед огненную стену высотой с человеческий рост. Старому священнику и огненному магу отцу Флатису не требовалось искать энергию для сотворения заклинаний. Намедни вечером он заснул прямо в центре бойкого магического смерча, находящегося прямо посреди выбранной для ночлега лощины. Заснул по старой укоренившейся привычке боевого мага. Там, где прокатилась обжигающая огненная стена, раздались дикие вопли. Несколько пылающих фигурок подскочили с земли и закружились в безумном танце, размахивая горящими руками, топая ногами и непрестанно воя от дикой боли. Из их пальцев выпадали горящие трубки, луки с пережженной тетивой резко распрямлялись и тут же сгорали, обращаясь в уносимый ветром пепел. В ноздри живых ударил тяжелый запах горелого мяса. «Вот вы где!» — прошипел огненный маг, продолжая лежать на земле. Первый нанесенный им ответный удар выявил местонахождение врага, заставив нападавших выдать себя криками боли. Второй удар последовал незамедлительно и был куда более прицельным. В том месте, где раздались вопли, с земли ударило несколько ревущих огненных гейзеров. Пристав на колено, старый маг крутнулся вокруг себя, уподобившись странному танцору. Со всех сторон небольшого лагеря полыхнуло обжигающее магическое пламя. Через несколько мгновений все, что могло гореть, горело. В воздухе закрутился пепел, к небу потянулись черные струи дыма. Где-то посреди дыма и пламени раздавалось пронзительное многоголосое верещание, с каждой секундой становившееся все жиже и переходящее в хрип и почти неслышимые стоны. Выждав несколько секунд, священник резко хлопнул в ладони, и пламя мгновенно исчезло. По людям ударил порыв морозного ветра, принесший с собой снежную пыль, осевшую на дымящихся трупах. «Никому не вставать!» — хриплым голосом приказал отец Флатис. «Молитесь! Молитесь истово и громко, братья и сестры! Беда еще не миновала! Громко! Молитву, изгоняющую зло! И возьмитесь за руки!» Осторожно приподнявшись, отец Флатис прошелся взглядом вокруг. Там, где он на мгновение задерживал взор, вспыхивало магическое пламя и почти сразу же затухало. Если из обожженного места не доносилось ни звука, священник переводил взор дальше. Если же слышалось хрипение или визг, вновь возникшее пламя становилось сильнее, и крик вскоре затухал. Из-за ствола, стоявшего на бугре дерева, вывалился обожженный шурт и поспешно похромал прочь, роняя длинную духовую трубку. Темному гоблину удалось пройти не больше двух шагов, после чего его вытрященные глаза задымились, внутри них полыхнули искры огня. Шурт безвольно упал, чтобы больше никогда не подняться. А арктически холодный взгляд отца Флатиса уже скользил дальше, высматривая остальных врагов. И сейчас его беспощадный взгляд воистину вызывал карающее пламя. Вокруг стоянки дымилась земля. Лишившиеся снежного покрова, дымились или горели деревья, полыхал кустарник. Вишневым цветом светились медленно остывающие камни, потрескивали огоньки на почерневших телах павших врагов. Казалось, все затихло. Но священник не торопился вставать во весь рост. Несколько коротких, тихих слов, мановение руки, еще один хлопок, и все разом потухло. Огонь пришел и ушел по приказу. К небу поднялись последние жидкие струйки дыма. Осталась только лезущая в ноздри вонь сожженной плоти. Где-то очень далеко заходился плачущим криком чудом выживший, но жестоко обожженный шурт, которому удалось уйти после первой вспышки магического огня. И громко лились слова молитвы, дрожащей, прерывающейся, но наполненной сверкающей силой Создателя. Лежащие на земле люди сбились в кучу, сцепились руками, уставились в глазами, в мерзлую грязь и хрипло молились. Среди дрожащих голосов явственно выделялся молодой и сильный голос Миргеса, юноши с седыми волосами. Голос уверенный, ничего не боящийся, верующий истово. Кто знает, в кого именно сейчас больше верил Миргес? Может, в великого Создателя, а может, в скромного, голубоглазого священника Флатиса? Что остановил взгляд на далеких зарослях кустарника, локтях в 40 от стоянки, за кольцом обугленной земли. «Темная мерзость!» С фанатичной ненавистью выдохнул отец Флатис, запуская руку в висящий на поясе полотняный мешочек и доставая из него полную горсть молотого цветка раймены. Повернувшись к приникшим к земле монахам и поселенцам, священник приказал: «Молитву ограждения!» Приподнявшись, отец Флатис громко и ясно выкрикнул несколько слов. В воздухе заискрилась молотая трава раймены, медленно оседающая на землю. Вовремя. От далеких зарослей кустарника уже бежала темная волна, видимая лишь взором священников и монахов, специально обученных. Вслед за волной темной магии разительно менялась земля. Нет. Менялось время года. С редких древесных стволов исчезали комки снега, на ветвях распустилась пышная зеленая листва. С земли исчезали все признаки зимы и следы огня. Все покрылось травой и цветами. Сквозь покачивающиеся зеленые кроны деревьев виднелся высокий шпиль церквушки. Чуть ниже — черепичные и соломенные крыши домов. Печные трубы испускали легкий дымок. Откуда-то очень издалека донесся веселый женский смех, послышались радостные крики детей. Полоса, изменяющаяся на глазах земли, добежала до границы стоянки и резко остановилась, со всего размаху налетев на витающий в воздухе и покрывший землю цветок священной травы Раймены. «Подманивать вздумала, тварь темная!» Переполненный огненной яростью вскричал отец Флатис, простирая перед собой правую руку. Из кустов донесся многоголосый визг. Скрывающиеся там темные твари увидели, как простертую к ним длань окутала сверкающая белоснежная дымка. «Подойди и поди!» — грозно велел священник. «Подойди и поди!» Затрещали ветки. На открытое пространство выполз громадный костяной паук, трясущийся и тщетно упирающийся в попытке сопротивления силе Создателя. Поселенцы пораженно вскрикнули, тихо заголосила от ужаса женщина, ибо темная магия иллюзии все еще действовала. Сейчас люди видели нечто странное и ужасное сразу в двух несовместимых реальностях. В одной из них, по светлому летнему лесу, неловко ступая босыми ногами по мягкой траве, в их сторону медленно двигалась испуганная девушка со светлыми распущенными волосами, обеими руками держащаяся за шею. В другой же реальности, по промороженной земле, медленно тащилась многоногая нежить с чудовищным шипастым черепом, упирающаяся лапами и пытающаяся вырваться. Из клыкастой пасти вырвался тихий перепуганный визг, глазницы яростно полыхали, лапы глубоко бороздили землю. Обладай монахи и колонисты большей силой и умением, они бы увидели еще один важный штрих. От простертой руки священника к нежити тянулся сверкающий белоснежный хлыст, обматывающийся вокруг ужасного черепа. Отец Флатис повернул ладонь, будто бы наматывая на нее видимый лишь ему хлыст, положил вторую ладонь поверх первой, упер горящий ненавистью взгляд визжащую тварь и выдохнул. «Волей Создателя нашего милостивого, поди же, отродье тьмы!» Клыкастая пасть широко разинулась, извергнула ужасный пронзительный крик. Засучила лапами и тяжко ударилась о землю, словно прижатая немыслимо огромной дланью. «Поди!» — коротко повторил священник, крепко сжимая пальцы руки, словно бы комкая лист бумаги. Затрещали древние кости, послышался хруст, по черепу зазмеились глубокие трещины. Еще миг, и деформированный череп разлетелся на сотню кусков. Останки громадного паука Киртрассы дернулись последний раз и замерли. Пережившая несколько долгих веков Киртрасса была уничтожена. В иллюзорной реальности молодая светловолосая женщина с пронзительным криком схватилась за голову, скрючилась и упала, еще в движении превращаясь в уродливую тварь. Тяжело дышащий священник провел рукой по лбу, недовольно прохрипел. «Старею!» И резко хлопнул в ладони, почувствовав, что в него наконец-то влились остатки магического смерча. Далекий кустарник полыхнул жарким пламенем. Посреди затрещавших переплетенных веток заметались темные гротескные силуэты. Многоногие, большие и маленькие, и все как один уродливые. Окутавшая окрестности иллюзия задрожала и исчезла. Среди мечущихся в огне теней мелькнул еще один силуэт. Приземистый, двуногий, но крайне быстрый и ловкий, одним прыжком ушедший прочь от опасности, разразившись при этом клокочущим смехом. В воздухе свистнула стрела, чудом разминувшаяся с шеей старого священника, ничком рухнувшего на землю. Стрела пролетела дальше и, глубоко впившись в обугленный ствол дерева, задрожала в разочаровании. «Никому не вставать!» Свистящим шепотом велел отец Флатис. «Продолжать молиться! Приготовить арбалеты! Братья-монахи, молитесь над наконечниками стрел!» Тот самый полубезумный смех раздался уже с другой стороны. Вновь засвистела стрела, попавшая в спину лежавшего ничком старого мужчины-колониста. Тот вскрикнул, задергался от пронзившей спину боли, клокочущий смех стал еще громче. «Вам всем конец! Смерть пришла за вами!» «Кто же ты такой?» — пробормотал седоволосый священник, скользя взглядом по вновь вернувшей себе истинный облик местности. Иллюзия летнего леса и деревушки больше не возвращалась, рассеянная над головами трава Раймены вкупе с истовой непрекращающейся молитвой сделали свое дело, лишив темную магию силы. Здесь был островок спокойствия, островок света посреди тьмы. К тому же Раймена осела не только на землю, но и на головы людей, на короткий срок даря им просветление и защиту от зла. «Вы все умрете!» Продолжал хохотать неизвестный, двигающийся вокруг прижавшихся к земле людей с немыслимой для обычного живого существа скоростью. Еще одна длинная стрела с жидким серым оперением вонзилась в землю между женщиной и ее ребенком, лишь чудом никого не задев. Затем последовала еще одна. Стрелы падали с небес. Неизвестный стрелок с безумным смехом отлично владел луком. И если ничего не предпринять, вскоре все они будут пригвождены к земле. «Отче, может, с ним поговорить?» Почти беззвучно прошептал распластавшийся на одеяле молодой паренек с перевязанными рукой и головой, чудом выживший в недавней бойне, но лишившийся всех родных и невесты. «Поговорить с темными тварями?» Глаза отца Флатиса яростно полыхнули. «С ними не разговаривают, сын мой. Их искореняют, выжигают. Молись, молись громко, молись с верой истовой». «Да, отче!» — отшатнулся парень, сейчас напрочь позабывший о крутящемся вокруг них хохотливом стрелке. Старый священник с фанатичным взором был куда страшнее. «Старею!» — вновь выдохнул отец Флатис. «Старею!» «Так умри!» Пронзительный насмешливый вопль донесся откуда-то сзади. «Умри, старик! На том месте, откуда раздался крик, полыхнуло несколько языков пламени. И, судя по крику, обжигающий огонь сумел достать свою жертву. Пусть едва коснулся, но достал и жадно облизнул. Умри! Умри!» Потерявшие насмешливый оттенок вопли доносились из-за далеких деревьев, а с другой стороны вновь поползла волна иллюзия, приближаясь к молящимся людям. «Намолили, отче!» Возбужденно отозвался один из братьев-монахов, держащий в руках небольшой пучок арбалетных болтов. «Присыпьте райменой, да стреляйте!» — хрипло велел отец Флатис, настороженно осматривая окрестности. «По тем кустам!» В разнобой защелкали спускаемые тетивы. Прижимаясь к холодной земле, стрелки вели стрельбу из арбалетов, пуская болты большей частью в молоко. Достигшая людей иллюзия, посланная скрывающимися киртрассами, вновь остановилась в нескольких шагах от наспех священного пятачка. А затем кольцом полыхнуло бездымное пламя, огненной пеленой перекрывая видимость обеим сторонам. Спутники отца Флатиса с тревогой бросали косые взгляды на седого священника, так и лежащего ничком, раскинувшего руки в стороны и уткнувшегося лбом в замерзшую грязь. Несмотря на дикий холод, по морщинистым щекам отца Флатиса бежали обильные капли пота. Его плечи тряслись, будто он плачет в беспомощности. Сорвавшееся с его губ почти нечленораздельное и уже слышанное «Старею! Старею!» ничуть не прибавило горстки людей бодрости. Вновь жалобно запричитали притихшие было женщины, телами закрывая детей. Глухо изрыгал ругательство старик, пытаясь достать из плеча одного из мужчин плохо оперенную стрелу. Кажется, все уже предрешено. Один раз смерть обошла их стороной. Задела лишь краешком, но на этот раз соберет свой урожай полностью до последнего колоска. Пролетающие сквозь жидкое пламя арбалетные болты били в никуда. Срезали ветки кустов, впивались в древесные стволы или утыкались в землю. Нет. Судя по пронзительным крикам костяных пауков и шурдов, снаряды иногда находили цель, но редко. Слишком редко. Скоро, очень скоро шурды опомнятся от первого горячего отпора. И тогда. Конец. «Эй, старик, ты еще не помер!» Гнусно закоготал остающийся невидимым враг. Снова зажужжала стрела. Еще один человек закричал в голос, схватившись за торчащее из бедра древко. «Старею! Старею!» Вновь и вновь повторял голубоглазый старик. Его дымящиеся пальцы глубоко впивались в оттаявшую под ним землю. «Но говорят, что со старостью приходит мудрость!» Глухой и непонятный рокот сначала заставил вздрогнуть все живое в радиусе 50-60 локтей, а затем вздрогнула сама земля. С натужным скрипом качнулись деревья, с треском выворачивались корни. Неверящим взором взглянули люди на приникшего к земле священника. Неужто он вызвал землетрясение? «Всем оставаться на месте!» выдохнул святой священник, яростно оскалив зубы и глубже погружая пальцы в исходящую паром землю. «Ни шага! Прости меня, Создатель!» Ра! Первыми на поверхность заходившей ходуном земли вырвались струи раскаленного пара и столбы кипящей воды вперемешку с мелкой щебенкой, ударив высоко в небо. А потом вся земля вокруг крохотного пятачка, приютившего людей, на их ошеломительных глазах попросту исчезла, разом провалившись вместе с деревьями, громадными валунами, шурдами и нежитью. Во внезапно раскрывшейся в земле огненной дымной пасти исчезло все подчистую. Из кругового пролома вверх с ревом рванулось пламя, полетели раскаленные тягучие брызги, налитый багровым свечением и больше всего, походивший на кровь самой стонавшей от тяжкой раны земли. Один из монахов оказался на самом-самом краю устоявшего клочка земли. Вырвавшееся пламя лизнуло его голову, но волшебным образом не причинило вреда, только волосы затрещали от жара. А когда первый всплеск опал, дрожащий от дикого ужаса монах, за те пару мгновений, что он смотрел в зияющий провал, увидел бушующее на его дне огненное море. Медленно перекатывались алые волны с белыми прожилками. Курился черно-серый дым. Оттуда раздавался многоголосый, пронзительный вой заживо горящих шурдов, тонущих в огненных волнах и превращающихся в пепел. Сыпались с неровных стен комья земли, без всплеска исчезающие в жидком огне. Били обугленными руками по раскаленной жиже темные гоблины, погибая самой страшной смертью. Ворочались гигантские пауки, пылая чадным пламенем и исторгая визг из заполненных булькающим огненным месивом зубастых пастей. Вновь рванулось вверх рвущееся пламя, и затихли последние крики. А трясущийся монах отпрянул от края, зажмурился, что есть сил, и дрожащими губами затянул истовую молитву, ибо понял, что открылось его глазам в эти мгновения. Узрел он гиену огненную. Ад! Пылающий ад разверзся рядом с ним и поглотил нечистых, пощадив безвинных, дав им убежище на крохотном клочке земли посреди моря огня, чьи смертоносные волны жадно облизывали обрывистые берега. Ад вырвался наружу. Рвался поглотить и превратить в пепел все вокруг. И разверзлась гиена по воле голубоглазого старца с горящим фанатичным взором, что смиренно припал к земле, моля Создателя о помощи. Только так, именно так, святой, воистину святой он, отец Флатис. Седой священник трясся, как в припадке, и не видел ужаса на лицах собравшихся, не слышал дикого крика перепуганных детей и женщин, ровно как и глухих ругательств мужчин. Отца Флатиса била крупная дрожь, покрывшееся глубокими ссадинами лицо билось о землю, скрипели плотно сжатые зубы. Ничто не дается даром. Ему потребовалось приложить неимоверные усилия, чтобы собрать всю имеющуюся поблизости магическую энергию из остатков невидимого обычному взору смерча и каждую искорку из воздуха, докуда смог дотянуться. На том берегу, по ту сторону раскаленной жижи, испускающей дым и пар, слышались вопли чудом уцелевших темных гоблинов. Крики удалялись. Шурды в ужасе бежали прочь. Вся их храбрость бесследно исчезла, сгорела в огненном кошмаре, представшем их гноящимся глазам. Трясущиеся шурды спасали свои шкуры, что есть силы, убегая прочь. Прочь из этого гиблого места. С протяжным стоном рухнул в провал величавый дуб с пылающей кроной, обрушился почерневший край обрыва. И старый священник наконец-то затих, с хрипом загоняя в грудь воздух и медленно высвобождая обожженные покрасневшие пальцы из дымящейся земли. Он глухо закашлялся, попытался приподняться, но вновь рухнул наземь, всем телом ощущая, как бьется в его заплечном мешке запечатанный в шкатулке костяной кинжал, жадно впитывающий в себя витающую в воздухе жизненную силу, исторгнутую умершими жестокой смертью шурдами и сгоревшей нежитью. В седой голове, покрытый серым пеплом, раздался вкрадчивый, бестелесный. «Я дам тебе силу. Я верну тебе молодость». «Создатель милостивый и милосердный, даруй мне стойкость духа», невнятно забормотал отец Флатис. «Помоги укрепить дух». Звучащий в его голове вкрадчивый голос яростно зашипел и затих. А затем старый священник всем нутром почувствовал удар темной магии, направленный прямо в его мозг. Удар, подобный когтистой лапе неведомой твари, жадно схватившей самое сокровенное и оберегаемое. Разбитому костяному кинжалу, напитавшемуся жизненной силой умерших, хватило мощи, чтобы на мгновение пробить барьер, и его голос вновь зазвучал в голове священника. «Я верну ее тебе. Ту, что умерла. Ту, что ты сжег своим огнем. Ту, что ты любил больше жизни. Я верну ее. Я верну тебе Лилис. Обещаю». Вскрикнув, словно от удара острым кинжалом, отец Флатис схватился за голову и закричал. «Изыди! Изыди! Именем Создателя заклинаю, изыди! Отче наш, лишь перед тобой преклоняюсь я. Снизойди до раба своего, успокой его метущийся разум». «Молитесь, братья!» — крикнул очнувшийся Миргас. «Молитесь все вместе!» Молодой парень с растрепанной седой шевелюрой первым затянул слова оберегающей молитвы. Затянул истово громко. Один за другим к нему присоединили свои дрожащие и медленно крепнущие голоса остальные монахи. Над крохотным островком, посреди бушующего подземного огня, звучала святая молитва. Голос разбитого кинжала в дикой ярости пронзительно завизжал, выкрикнул несколько слов на непонятном древнем языке и замолк. Затаился, выжидая следующую возможность, чтобы нанести удар по ослабленному рассудку и телу. Древний темный артефакт умел это делать в совершенстве. Выжидать момент. Он подождет. Подождет. Надрывный, наполненный невыносимой болью голос доносился со стороны начавшего медленно затухать жидкого огня. Воющий крик был наполнен таким страданием, что молитва на мгновение прервалась, ибо всем без исключения показалось, что так быть может лишь отправленный в ад грешник, приговоренный высшим судом к вечному страданию. Подобрав под себя дрожащие руки, отец Флатис тяжело поднялся на неверные ноги. Сквозь грязную маску на его лице блеснули яркие голубые глаза. Изнеможденное лицо повернулось к краю обрыва, за который зацепилась бесформенная пылающая рука. Горящие пальцы впились в сухую землю, напряглись. Над краем показалась дымящаяся обугленная голова. Вместо лица — лишь почерневшая запекшаяся корка. Раскрылся изуродованный безжалостным огнем рот, обнажив почерневшие зубы и бешено извивающийся тлеющий язык. Общий вскрик ужаса раздался над пятачком уцелевшей земли. Стоило им увидеть это исчадие ада. Создание, напитанное темной силой и продолжающее жить, вопреки всему. «Что же ты не сдох, старик?» С хрипом из дымящегося рта вылетело облачко пепла. «Что же ты не сдох? Отдай! Отдай мне его! Слышишь, святоша, отдай!» «Гори в аду!» — коротко произнес отец Флатис, опуская подошву сапога на визжащую от боли и ярости дымящую голову. «Отдай его!» Договорить Гирра Короста не сумел. Его горящая изнутри голова треснула от удара сапогом, словно перезревшая тыква, исторгнув из себя облако пепла и горячих брызг. Все, что осталось от его почти испепеленного мозга. Пылающее тело Шурда вздрогнуло последний раз и рухнуло в бурлящее внизу раскаленное месиво. Гирра Короста не сумел выполнить приказ своего повелителя. Гирра Короста отправился прямиком в пекло. Стоящий на краю обрыва старый маг и священник отец Флатис медленно повел рукой над огнем и тихо произнес. «Готовьтесь продолжать путь, братья и сестры. Мы выдвигаемся, как только огонь затухнет». «Да, отче!» — выдохнули все разом, не сводя глаз с худой фигуры седого священника. За много лик от медленно и неохотно затухающего подземного огня стояла еще одна одинокая фигура, облаченная во все белое, с редкими брызгами уже запекшейся крови. Тарис не сводил взгляда с далекого горизонта, неотрывно глядя туда, где его посланец Гирра Короста потерпел сокрушительную неудачу. Его почти принявшие нормальный вид губы шевельнулись и медленно произнесли: «Огненный маг». Ненадолго вновь повисло молчание, после чего на губах Тариса-некроманта заиграла тихая улыбка. «Значит, ее звали Лилис».